Глава 44. Приглядись к нему. Хороший мальчик. Он мне написал в соцсетях, хотел узнать, какие тебе конфеты и ягоды нравятся. Прикинь? Фифик, ты к пареньку слишком строга. Пока внутренний голос противненько повторял слова подруги, прокручивая их на подкорке в разных интонациях, Марфа скрипела зубами. «Чтоб тебя, Аля!» вздохнула девушка, ускоряя шаг. Никогда доселе ее не мучили угрызения совести такой силы. «Конский хвост коту под нос!» «Марфа Михайловна, когда ты успела до такой жизни докатиться?» Строго спросила она себя, но пользы это не возымело. Стоило только подумать об Игоре, как в ту же секунду какая-то неопознанная, неизвестно где припрятанная похоть просыпалась внутри и требовала принести в жертву что угодно, лишь бы утолить ее голод. Самой ужасной расплатой за слабость для Марфы могла стать карьера. За последнее время было потрачено адское количество сил. Порой Марфа ловила себя на мысли, что не спит уже 48 часов, и тем не менее ничего не успевает. Думать о том, что она рискует мечтой ради несносного мальчишки, ей не хотелось. Хватало того, что чувствовала себя выпотрошенной селедкой. По пути к стадиону она гнала от себя эти мысли, выпинывала их из своей головы. Они списком вылетали, но словно бумеранги делали круг и возвращались в ее аккуратную головку и снова силой вопили. «Прострешь карьеру из-за него! Он все равно не оценит. Кончать в рот какой-нибудь швабре Игорю нравится не меньше, чем в тебя». Последняя мысль вообще заставляла Марфу ловить приступ бешенства. И даже не от представления на детородном органе Игоря следов от красной помады каких-то шалововидных девиц. «Он в нее кончил. Это вообще как? Поступок морально зрелого человека? Что за идиотское качество думать только о себе? Тебе каждое утро привозят персики и голубику. Этот парниша явно и о тебе вспоминает», — лукаво напомнило подсознание. «А ты их не выкидываешь, а ешь». Четко в цель. Виртуозно русско-испанский мат пронесся внутри белокурой головки. Очень сложно всю жизнь себя контролировать, быть ответственной, а в какой-то момент раз — и потерять способность быть рациональной. Не видя Игоря, Марфа могла сколько угодно себя убеждать, что ей эта связь не нужна. Но стоило милированному оказаться поблизости, как решимость исчезала в неизвестном направлении, оставляя о себе лишь влажный след в трусиках. Как же это было унизительно! Как такое возможно? Идеально совпадать на физиологическом уровне и абсолютно не попадать в представление о партнере на уровне разума. Скажи Марфе о чем-то подобном кто-то другой хотя бы полгода назад, она бы утопила бедолагу в сарказме. Сейчас посмеиваться можно было только над собой, но отчего-то не хотелось. «Набитая дура», вслух произнесла девушка. За раздумьями длинные ноги сами принесли ее к стенам футбольного стадиона. «Вали, пока не поздно», — не слишком убедительно посоветовала она себе. Но было поздно. «Марфа, издалека тебя заметил». К ней, пробравшись через толпу футбольных болельщиков, подошел парень в ярко-синей футболке. Его глаза были прикрыты солнцезащитными очками, и для большей конспирации козырек кепки был опущен вниз, бросая тень на нос и губы. «Это я тебе писал. Альберт, для тебя просто Ал», — сообщил парень, будто бы Марфа сама этого не поняла. «Высокоодаренный интеллектом разум», — предусмотрительно про себя хмыкнула девушка. «Не хватало еще люлей от очередного мячика-пинателя выхватить. Только лоб зажил». Несколько дней назад Марфе написал парень, одноклубник Игоря. Желание с ним общаться у нее было столько же, сколько мозгов у морского огурца. То есть, нисколько. Но когда молодой человек начал ныть, что Игорь с катушек слетает, Марфу накрыло чувство ответственности. Тяжело было слышать, что Стравинский дистанцировался от окружающих и большую часть времени стал проводить наедине с собой. Для игроков командных видов спорта это недопустимая и очень опасная роскошь. «Это все Марс в падении виноват. Из-за него к тебе абьюзеры всякие липнут». В мозгу девушки всплыл маленький кусочек расшифровки личного ведического календаря. Как и в голове любой девушки, маячок в голове метели качался хаотично. Никогда нельзя было предугадать мысль, которая посетит в следующий момент. Поняв, что парень смотрит на нее выжидательно, с нескрываемым интересом, Марфа поздоровалась в своей сдержанно-холодной манере. «Пойдем, я провожу тебя через служебный вход. Один из наших парней за тобой присмотрит. Публика разная. Да и матч обещает быть сложным. Не хотелось бы, чтобы тебя смела разгневанная толпа. Тогда музыкант нас точно укокошит». Не дожидаясь ответа, Альберт подхватил Марфу под руку и потащил в неизвестном направлении. Семеня за ним, Марфа окончательно убедилась в нелепости своей идеи посетить игру. Парень трещал без умолку. «А ты модель, да? Я смотрел, хотел почитать, да так ничего и не понял. Люблю, когда на игры красивые девчонки приходят. На страшненьких я и дома могу посмотреть». Парень так заливисто рассмеялся, что Марфа передумала его отругать за занозистую шутку. Проходя с Марфой под трибунные помещения, Альберт сетовал. «Музыкант совсем разучился реагировать на шутки. Мы частенько друг над другом подшучиваем и всегда реагируем адекватно. А теперь вот...» Парень резко остановился и, повернувшись к Марфе, опустил очки, открывая доступ к лицу. Под глазом у Альберта красовался желто-серый фингал. Он уже частично сошел, но было понятно, что приложили его неплохо. «Не зря он в качалке все свободное время проводит. Хорошо железом ручище свое укрепил». Подытожил он беззлобно. «За что?» — поинтересовалась Марфа. «А, да, неважно. Можно сказать, заслужил». Марфу сложно было назвать любительницей футбола. Но увидеть матч мельком на экране телевизора и прочувствовать бурю людских эмоций, находясь в эпицентре событий, вещи кардинально разные. Девушка кожей ощущала ту энергетику, что исходила от окружающих ее людей. Альберт не обманул, игра выдалась сложной, но очень захватывающей. Даже она, несведущая, понимала, что происходит нечто грандиозное. Счет на табло 4-3 в пользу команды Игоря был тому лишь подтверждением. Команда уверенно встала на победный путь. Стравинский за прошедшие 85 минут внес весомый вклад в достижение поставленной цели. На счету Игоря был дубль и голевая передача. Невиданный успех для защитника. Виртуозно проникая в штрафную, вместе с напарником Игорь значительно усложнял жизнь соперникам. На последних минутах игры в одной из штрафных произошла потасовка. Даже Марфа, не знающая и десятой доли правил, поняла, что происходило что-то экстраординарное. По трибунам пронесся дикий гул. «У Игоря кровь на лице», — обратилась Марфа к своему сопровождающему, активно сглатывая подступающую к горлу тошноту. «Да», — возмущенно произнес парень. «Рассекли шипом смазливую рожицу Страва». Увидев недоуменный взгляд Марфы, парень добавил. «У нас бутсы шипованные», — пояснил коротко. «Эй, дальше, отсядь!» — переключил внимание на мужика, сидящего по другую сторону от Марфы. «Зона отчуждения!» — взглядом указал на свободное кресло, которое отделяло метель от охваченной негодованием толпы. Ответ незнакомца Марфа не слушала. С замиранием сердца она наблюдала, как медики обрабатывают Игорю порез. Приложив лед к лицу, он продолжал обсуждать что-то с товарищами по команде. Сейчас, глядя на парня со стороны, Марфа воспринимала Игоря иначе. Он не выглядел тем шутливым и несерьезным мальчишкой, который трепал ей на отдыхе нервы. Сдержанный и собранный, он казался на десяток лет старше. Во взгляде чувствовалась ответственность. «Вот ублюдки!» — возмущенно произнес Эрик, парень, приставленный к Марфе. «Вместо пенальти штрафной определили. Ну что за скотство?» Было видно, что парень нервничает и хочет оказаться поближе к команде. «Можешь идти, я справлюсь», — предложила Марфа, кивая на зону с одной стороны кромки поля, туда, где собралась вся команда Игоря. «О нет, я с тобой до конца», — ответил, не глядя на Марфу. Взгляд его был прикован к происходящему на поле. «У нас есть негласное правило. Пробивает тот, кто шанс затащил, но Игорь, походу, не будет бить». «Не похоже на него. Реально втащили неплохо, походу». Марфа чувствовала немыслимое волнение, как ни старалась прийти в себя, не выходила. В голове началось прояснение только тогда, когда мяч стремительно залетел в створ ворот, едва ли не разрывая сетку. Эрик тут же обхватил плечи Марфы и затряс с бешеной силой. «Гляди, какие красавцы! Круто комбинацию разыграли, четко в створ!» Дальше он продолжил болтать еще что-то, но Марфа не могла разобрать слов из-за шума, заполнившего собой все пространство. Ее взгляд прилип к Игорю, который сразу после судейского свистка скрылся под грудой тел парней из команды. Казалось, они его просто расплющат, и не увидит она больше озорно-насмешливых искорок, что так часто плясали в его глазах. Только когда команда покидала поле спустя минут 10, Марфа увидела его сквозь толпу. Игорь в тот момент устало стаскивал с себя футболку, обильно залитую кровью. Марфа и Альберт договаривались, что она после игры встретится с Игорем. Но сейчас девушка уже не была уверена в необходимости их встречи. Его и без того знатно потаскало. Она осталась сидеть на почти опустевшей трибуне в одиночестве. Своего сопровождающего Марфа таки вытолкала в раздевалку, когда людской океан понемногу расплылся и миновала опасность оказаться задавленной. Надо было на что-то решаться, или домой телепаться, или уже обозначить свое присутствие на игре. Достав из сумочки телефон, она ведь не травинушка дрожащая, в конце-то концов, Марфа разблокировала экран и, закинув ноги на сиденье, находящееся впереди нее, сделала снимок, тут же отправив его адресату, чтобы не успеть передумать.